9 ноября 1939 года. Тренировки до 7-го пота советской программы по подготовке рекрутов сказывалось на победах, и города Горган, Баджнурт и Тарбети-Джам были взяты в считанные часы. На пути наземных войск Красной Армии к городу Нишапур стоял большой Мешхед. Этот город не хотели уничтожать, так как в этом городе, как и во всех больших, проживало наибольшее количество людей, и его планировали взять быстро по скопированному плану типа «Блицкриг». Название быстрого взятия объекта переделали на советский лад, назвав его «Напролом». 12 ноября 1939 года. Ирак, воспользовавшись слабостью Ирана, пересек границу и захватил города Илам и Ахваз. Иракские войска, провозгласив территорию своей, двинулись на юг, не встречая сопротивления, и их целью были города Ганави и Бушир. По плану правительства Ирака, Персидский залив обязан был скоро стать иракским, и страна встанет на путь глобального развития. 14 ноября 1939 года. Советские, пусть и старенькие, танки Т-28 и Т-38 смогли заставить аборигенов бежать, бросая свои английские танки «Матильда» и шведские «Болфер» ЗЛ-60. Мешхед был взят спустя несколько дней и полностью очищен от солдат иранской армии, а местное население было попрятано в дома до окончания боевых действий. Нишапур сдался без сопротивления, вынося белый флаг, и сдал оружие и бронетехнику. 16 ноября 1939 года. Города Решт был зажат с двух сторон войсками с Кавказа и высадками из Каспийского моря. Сари и Амоль после артподготовок выслал несколько парламентеров с донесением о сдаче города. Весь север Кражеской страны был взят под контроль советскими войсками. Шах Реза Пехлеви заявил перед своим народом в Тегеране: «Если вы считаете, что я как какая-нибудь лань побегу от этого красного медведя, то вы глубоко заблуждаетесь. Я останусь во дворце, буду в нашей столице до конца, мы будем биться до последней капли крови, и мы либо погибнем с честью, либо победим с оружием в руках. Мы потомки Великой Персидской империи, и мы не имеем никакого права посрамить наших предков». 19 ноября 1939 года. Шаху иранского государства был выдвинут первый ультиматум о сдаче столицы и безоговорочной капитуляции перед Советским Союзом и Ираком. Премьер-министр Ирака встретился со Сталиным в Краснодаре, где было проведено обсуждение о военном сотрудничестве и территориях, которые отойдут этим двум державам. 21 ноября 1939 года. Близ города Тегеран произошло танковое сражение, в котором одерживали победу советские войска. Количество техники персов превышало советское в 3 раза. Устаревшая техника не могла ничего противопоставить Красной армии, и через 1,5 дня сталинская армия была готова войти в город. Правителю Ирана вновь был отправлен ультиматум о капитуляции его страны, но ответа не последовало, и солдаты вошли в город. 25 ноября 1939 года. Иранское подкрепление подошло с юга, что дало городу шанс на немолниеносную победу коммунистов. Поражение персов было неизбежно, и очень скоро красные прорвались ко дворцу шаха, но нашли лишь его бездыханное тело с револьверов в его мертвой руке. К 26 числу правительство Ирана подписало документы о своей капитуляции. 28 ноября 1939 года. По мирному договору между Ираком, Ираном и Советским Союзом территории последнего были разделены так: Советскому Союзу отходили территории: Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Ардабил, Курдистанский регион, Гилан, Мазандаран, Голестан, Северный Хорасан. Ирак получал Керманшахан, Илам, Ларистан, Хузистан, Бушир, Язуи. Так закончилась советско-иранская война и расширение границ СССР. Коммунисты собирали силы для оккупации других стран, таких как Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. Власть взял на себя иранский коммунист Таги Ирани, и вскоре должна была быть провозглашена Народная Иранская Республика, СТРА. Как только мне довелось встретиться с моим новым комиссаром, мне сразу было доложено, почему везде такая суматоха и почему все бегают и собирают припасы и готовят танки и зенитные орудия. Поначалу мне казалось, что это император империи решил напасть для возвращения своей любимой дочурки. «Майор Карпенко», — обратился ко мне комиссар, — «нам только что привезли фото, на которых целая орда то ли орков, то ли еще какой твари идет в нашу сторону. Он передал мне планшетку с планом. Идите и выполняйте свой долг, товарищ». «Так точно, товарищ комиссар», — ответил я и выбежал из его кабинета. Мне назначили роту бойцов, которые будут должны пойти в атаку, если артиллерия не накроет их всех. Чувствую, будет жарко. Примечание к части. Территория проигравшего Ирана. HTTPS. Image. DJ6GVN. Часть 7. Атака Тита. Тьфу ты, орков. Солдаты куда-то бежали, что-то несли, некоторые падали, но потом вставали и, придерживая каску, снова бежали. Я не стал стоять в стороне и, зайдя на склад с оружием, решил запастись разным. Думаю, ТТ-33 и ППД с двумя гранатами мне хватит. Надеюсь, что хватит. Выйдя, я побежал в сторону, куда бежали и остальные командиры, и увидел в буквальном смысле оруду этих тварей. Гуманоидной формы существа, которые на глаз были двух видов, небольших и высоких. Мелкие имели долгопой зеленоватый цвет кожи, носили броню темного цвета и были они вооружены длинными кинжалами ржавого цвета. Те, что были побольше, носили броню в основном на плечах и немного на поясе, а из оружия у них были булавы и молоты, которыми зенитные орудия можно сломать и танки помять. К нам подбежал немного дрожащий комиссар, и мы было приготовились стрелять и командовать, но к нам из тыла подбежал рядовой, немного уставший и задыхающийся. «Товарищ командующий», — обратился он ко мне, отдав честь. «Враг обошел правый фланг, и наши люди оказались в ловушке. Им срочно нужно подкрепление. Товарищ майор», — обратился ко мне комиссар, — «бери 40 человек и веди на правый фланг. Уничтожить неприятеля и держите линию обороны. Когда сможете отбить фланг, пустите сигнальную ракету, и я вышлю машину для раненых и убитых. Бойцы, слышали приказ? За мной бегом марш!» Отдал я приказ своим. Прибежав на место, мы и вправду увидели много орков, как больших, так и не очень. Они тоже нас заметили и издали громкий рык и какие-то нечленораздельные, что некоторых даже напугало, и не буду скрывать, мне тоже стало жутковато. «Товарищи!» — прокричал я солдатам. «А во он!» Все 40 человек открыли огонь по противнику, и некоторые из них уже замертво легли на землю. Я, стреляющий из своего ППД, волновался и старался не тратить патроны впустую и целился им в голову, что давало свой результат и, к счастью, положительный. К сожалению, численное преимущество противника сыграло свою роль, и один из них прыгнул на нас и вонзил свой клинок моего товарищу. На него сразу полетел град пули, и он стал похож на дуршлаг. Обернувшись, я увидел, что на нас замахнулся великан, и моя реакция меня спасла. К сожалению, спастись несколько моих людей все же не смогли, и молотом этого монстра их откинуло на несколько метров. Монстр схватил меня за тело и то ли хотел расплющить, то ли сломать голову, но ни то ни другое у него не получилось, так как я схватил гранату и кинул ему в его пасть, которую он рефлекторно закрыл и встал с удивленными глазами. «Получай, буржуй, гранату, ха!» — съехидничал я. После этого его голова взорвалась и разлетелась на несколько маленьких кусочков. Рука монстра ослабла, и я упал на землю, схватившись за ребра, которые после сильной хватки так и ныли. Закрытые глаза, которые, сами закрывшись от небольшой боли, открылись, и я увидел, что передо мной лежащим остановился СДКФЗ-251, который, направив пулемет, сразу же открыл огонь. Мясо и кровь полетели во все стороны, но пулеметчик стрелял не беспрерывно, учитывая, что кучность врага в одном месте высокая и можно не заморачиваться по поводу траты патронов. Я взял пистолет, побежал за броневик, и из-за открывшейся задней железной двери вышла пара солдат. Один из них достал радиостанцию и сказал: «Товарищ майор, я от наших позиций провод тяну». «Молодец, молодец, давай сюда», — сказал я, взяв у него устройство и, немного покрутя катушку, приложил трубку к уху. Товарищ командующий, я понимаю, что людей нет, но мы несем тяжелые потери», — сказал я, посмотрев на оставшихся бойцов и трупы тех, кто погиб. «У СДКФЗ-251 кончились патроны для пулемета, и он скоро уезжает». Некоторое время из трубки не слышалось ничего, кроме шуршания мелких механизмов, но потом Жуков дал ответ: «Мы вышлем вам подкрепление, как только сможем, а сейчас вам нужно держаться. Мы можем вам выслать только боеприпасы. Нам не нужны патроны», — уже на повышенных тонах сказал я в трубку. «Нам люди нужны, фланг держат всего чуть больше 10 человек, и то все ранены». Опять молчание, но потом послышалось тихое эхо, затем и нормальный, хоть и не тот, который мне бы хотелось услышать, ответ: «Ничем не могу помочь, держитесь, как можете». Через минут 10 освободится один отряд каринских ополченцев, а до тех пор держитесь, и если ваш фланг рухнет, все наши силы окажутся окружены. После я более не слышал никаких звуков из прибора и отдал его солдату, который, взяв его, сказал: «Простите, товарищ майор, но машине надо уехать. Боеприпасы закончились». Я ничего не успел возразить, и бронетехника, закрыв заднюю дверь, стала уезжать, оставляя дым за собой. Солдат с радиостанции остался со мной, тоже взяв винтовку. Подняв пистолет, мне крикнул один еще способный воевать солдат: «Еще одна волна, а-а-а!» Издал товарищ с выпирающим из груди ножом. «Дело дрянь», сказал самому себе и выстрелил в голову орку, в голову, которая была видна из-за плеча раненого. Оба они упали, а раненый солдат лишь пару раз кашлянул кровью и погиб. Оставалось все несколько человек, 5 единиц, не больше, считая меня. Я стрелял из пистолета, а остальные из винтовок и пистолетов-пулеметов, и были фактически окружены, и я уже понял, что если подкрепление и прибудет, то уже ни к кому. Внезапно послышался какой-то звук наподобие соединения двух проводов и резкое появление бело-синего луча, который накрыл много нелюдей, которые поджаренные начали падать на землю. Посмотрев на источник, я увидел Туку, стоящую в нашем шлеме и тяжело дышащую. «Тука, наша спасительница», сказал я громко. Эльфийка лишь улыбнулась и побежала ко мне. Отойдя в безопасное место, она приложила а моему плечу свои руки, и я увидел ярко-золотистое свечение, от которого синяки, да и вообще боль в теле начали исчезать. «Магия», задал я ей вопрос, на что она с улыбкой кивнула. «Спасибо, Тука. Долго нам сидеть в укрытии не дали, и мы его покинули, так как нас чуть не расплющил огромный молот. Пара выстрелов в голову могли утихомирить этого монстра, и он глухо упал на землю. Нас всего 3 человека осталось. Где это чертово подкрепление?» Пав Жуков. После того, как я положил трубку, стал обдумывать дальнейшие действия. Много времени на это мне тратить нельзя было, и я вызвал к себе нужного человека. «Полковник!» — крикнул я, и он сразу же прибежал. «В штабе 15 человек за решеткой сидят за пьяную драку. Бегом туда и бери всех их и отправляйтесь на правый фланг. Еще загляни в полевой госпиталь и скажи медикам любого, кто сам может стоять и держать в руках оружие, пусть отправляют на правый фланг, и сам туда иди, поможешь майору с командованием обороны. А меня тоже туда?» — спросил он. «А что, страшно?» — спросил я злобным тоном. «Какого там 10 человек, а может и меньше, против 10 000? «Так точно, товарищ комкор», — сказал полковник и, отдав честь, вышел. «Может, на правый фланг 5-й отряд ополченцев перебросить? Хотя нет, не стоит, они кое-как стрелять умеют, а одними штыками много не навоюешь, все там полягут, а нам нужно людей побольше сохранить. Людей лишних вообще все на передовой. Товарищ Сталин, нам нужно больше ресурсов для этого мира». «Точно. Надо отправить сообщение верховному главнокомандующему, немедленно», сказал я сам себе и, взяв листок, начал писать вождю. Конец. Пав Жуков. За небольшой баррикадой осталось все 3 человек, считая Туку. У меня кончились патроны в пистолете, и пришлось пользоваться упавшими винтовками и пистолетами-пулеметами, но их огневой мощи не хватает для уменьшения натиска врага. Мой боевой дух начинает падать, если честно. «Товарищ майор!» — крикнул радист. «Со мной связалась артиллерия. Они просят дать им ориентир для обеспечения поддержки». Я облапал карманы и достал небольшой листок карандашом и написал на нем нужные цифры и отдал радисту, который, отдав честь, побежал к радио. Мне и Туке оставалось лишь отойти на небольшое расстояние и выжидать. Отойдя к ближайшему окопу, мы услышали глухие выстрелы сзади нас, и я сказал девушке: «Сейчас будет громко, закрой уши, когда тебе скажу». «Угу», — ответила она и зарядила еще одним источником молнии. Я истратил все патроны, и в моих руках оставалась лишь одна граната и нож, который я надеялся, что не буду использовать в бою. Свист в небе дал мне подсказку о том, что пора в укрытие, где мы и были, а агры с недоумением посмотрели в небо, и потом я заметил, что Тука с интересом смотрит на снаряды, что вот-вот должны сравнять здесь все с землей, и я повалил ее на дно окопа и прокричал: «Закрой уши». В ту же секунду раздался громкий звук взрыва снаряда. За ним еще один, и еще, затем на нас начала лететь земля небольшими кусками, иногда и побольше, которые могли оставить синячки на теле. Эльфийка лежала, зажмурившись и закрыв свои заостренные уши руками. Через минут 7 артиллерия перестала бить, и, встав из окопа, я увидел, что на земле лежит множество трупов, некоторые из которых даже разорваны. Остальная орда врагов побежала к своим, что уже не могло не радовать. «Тука», — обратился я к ней, — «Вставай, все закончилось». Она лишь скулила и всхлипывала, вероятнее всего от страха, который ей довелось испытать. Я ее приподнял, поставив на колени, и немного приобнял, и смог отчетливо услышать, как она плачет. Стал немного хлопать ее по спине и говорить: «Тихо, тихо, все закончилось, ты молодец, ну же». После этой небольшой поддержки она начала потихоньку успокаиваться и, посмотрев мне в лицо, улыбнулась, хотя у нее на щеках все еще виднелись следы от слез. Я продолжал ее гладить ее по голове, и в конце концов она успокоилась, но все еще быстро дышала. Через 10 минут прибежал небольшой отряд во главе с полковником. Полковник относительно молодой, наверное, немного старше меня. «Враг готовит новую волну на правый фланг», — сообщил он. «Примерно 1000 орков, на которых должно хватить боеприпасов. Я отвел Туку в безопасное место, чтобы она до конца пришла в себя. Потом мне сообщил, что людей было немного, но их вполне хватило, чтобы без потерь отразить последнее наступление. Через минут 20 после последнего наступления орков поступило сообщение, что солдатам рабоче-крестьянской Красной Армии вместе с ополченцами удалось отбить вражеское наступление. Решив занять себя полезным делом, я начала помогать оттаскивать тела раненых медикам. К сожалению, смерть не обошла стороной нашу армию, и по неточным подсчетам погибло около 1133 солдата и около 800 раненых. После того, как я закончил помогать таскать убитых и раненых, к нам прибежал человек в белой одежде, и нетрудно догадаться, кто это. «У нас людей не хватает», — прокричал он, сняв марлевую повязку. «Все, кто свободен, бегом за мной». Я побежал в госпиталь, и меня поставили возле раненого, приказав зажать рану и подождать, поскольку врачей в госпитале оказалось всего 20, а раненых 800 бойцов. Выполнив поручение, я был вынужден слушать, как бедолага пытается дышать и борется за жизнь. Через минуты две у меня начали сдавать нервы, и я закричал: «Нужен врач, скорее, срочно». Когда я огляделся, то увидел, что врачи все заняты и никто не может помочь. Когда я посмотрел на бойца, у которого зажимал рану на животе, то увидел, что он уже отошел в мир иной. Только сейчас я почувствовал большую разницу, когда человек погибает в бою или умирает у тебя на руках. Мне было плохо, рвотный рефлекс мог сработать в любой момент, но я понимал, что если нечто подобное со мной произойдет, то я не только опозорюсь, к солдат, но я доставлю раненым проблем, которых у них было и так предостаточно. В этот момент ко мне подбежал врач и спросил, немного запыхавшись: «Вы Даниил Карпенко?» Я кивнул, и врач продолжил: «Вашей сестре помощь нужна, бегом». Я положил тряпку на лицо умершему и, вздохнув, побежал в сторону, куда мне указал врач. Меня не сильно удивило, когда я увидел, что сестра готовится проводить хирургическую операцию, а увидев меня, она подошла ко мне, сказала: «Мне нужна помощь, сестра, но, я не могу ведь». Чуть ли не мямлил я. В этот момент она схватила его за щеки ладонями и начала говорить серьезным голосом: «Брат, посмотри мне в глаза, я знаю, страшно, но ты единственный, кто сейчас свободен, и ты единственный, кто может помочь». Не отпуская меня, твердила она: «У него застрял осколок меча этих чудищ, и если его не вытащить, то он умрет. Просто делай то, что я говорю». Выхода не было, и мне пришлось участвовать в операции. Надев перчатки, марлю и шапку специальную, я начал ей подавать разные предметы, и какое счастье, что я знал, как называются почти все. Не зря меня учили, и это, как мне поначалу казалось, бесполезной фигне на службе. Операция увенчалась успехом, и был поставлен диагноз «будет жить». После того, как я вышел из операционной, у меня еще где-то час тряслись руки, и нервишки все еще шалили. В последний раз я так нервничал во время гражданской войны. Помнится, это был 1920, я еще боеприпасы таскал товарищам. Это же сколько мне было, лет 12, во дворце. Процесса Пина направлялась в тронный зал, в котором находился ее отец. В руке она несла сверток, но без печати, как привыкли видеть разные ценные бумаги в империи. Оттолкнув большие двери, она увидела отца, разговаривающего со своим сыном, то бишь ее братом. Судя по их тону, они обсуждали что-то очень важное. «Дяба, ты молодец, что не поскупился и заплатил оркам большую сумму из своей личной сокровищницы для уничтожения врага», — похвалил император своего сына. «Каким бы ни был враг, ему не справиться с такой ордой», — сказал спокойным тоном он, немного закрыв глаза. Тем более здесь мы получаем двойную выгоду. Уничтожение врага здесь и снижение популяции этой варварской расы. Что? Вопросительно прокричала Пина. Ау, дочь моя! Радостно сказал Малта. Я так рад, что ты. Отец, хватит! Сказала Пина возмущенно. Если они узнают, кто натравил на них этих дикарей, они могут убить всех пленных и нас заодно. Хе, с последним я бы поспорил. С улыбкой сказал Дяба. Брат, помолчи. Резко ответила Пина. Отец, у меня здесь договор о мире, пакт о ненападении и дружбе границ. Охо-хо, неужели они решили признать поражение? Не будь так уверен, сказала принцесса и передала бумаги правителю. Хаем, бумага качественная, оценил он. Я бы хотел лично встретиться с представителем их страны. Как их варварское государство хоть называется? Советский Союз. Примечание к части. Орки, что напали на советскую базу в Остерве. HTTP. Files. Images. Morgul. Org. By. Yidjit Krygludi 624A8. HTTPS. S11. Bib3. 823,372,287,6. Часть 8. Громкая тишина. СССР. В Сталинграде уже стало спокойно, жители, чьи дома были расположены рядом со вратами, переселили в новые квартиры, совершенно бесплатно со всеми их вещами, которые там оставались. К вратам, что открылись несколько месяцев назад, уже все успели привыкнуть, а охрана, которая их охраняет, просыпается на своих местах только, когда что-то ввозит или вывозит. Но не всем так спокойно, как первому генеральному секретарю товарищу Сталину. Он вызвал в штаб временное правительство Жукова, там же и за письменном столе сидит политбюро. Жуков смотрит на Сталина, а рядом с первым стоит Рокоссовский. Командующий Жуков, вы уверены, что достаточно компетентен, чтобы командовать нашими силами в мире за вратами? Спросил Сталин, готовя трубку для использования. Я считаю свое командование достаточно компетентным. Спокойным голосом ответил он. А вот я, сомневаюсь, ответил вождь и посмотрел на второго командира. Товарищ Рокоссовский, предлагаю вам принять командование нашими силами за вратами. Прошу прощения, товарищ Сталин, но люди за вратами доверяют Жукову, он знает, на что способны его люди, поэтому я прошу, товарищ Сталин, оставьте Жукова командовать войсками за вратами. В этот момент встанет один из министров политбюро, слегка откашлялся в кулак и решил добавить. Товарищ Сталин, разрешите взять слово? Спросил он, на что Иосиф кивнул. Я соглашусь с товарищем Рокоссовским, но командир не может командовать, когда нет людей, которыми можно командовать. Я дам вам людей, 10 тысяч бойцов, ответил тот, поджигая трубку. Не разочаруйте меня, товарищи. Если эти примитивные существа настолько глупы, то они не заподозрят никаких недочетов в договоре, сказал он, начал вставать. Ваша охрана ожидает вас внизу, товарищ, хотел договорить Рокоссовский, но ему махнул рукой Сталин. За вратами, во дворце столицы Каринской империи, император не один день изучал пакт о ненападении, который ему принесла его дочь Пина. Единственное, что не удовлетворяло правителя, это то, что придется расстаться с частью территории своего государства. Неожиданно к нему приходит разведчик и докладывает, запыхавшись, встав на одно колено. Мой император, орки атаковали врагов у врат. После этой недолгой фразы на лице Малта появилась небольшая улыбка. Он, видимо, ждал хороших новостей, ведь нету той армии, которая смогла бы долго противостоять такой орде монстров, которой вряд ли смогла справиться даже армия Каринской империи. Ну и как успехи этих дикарей? Они разбили солдат Советского Союза. Никак нет, ваше величество, ответил он, сняв улыбку с лица своего правителя. Орки почти полностью уничтожены, а оставшиеся бегут обратно в горы. Все положительные мысли, что шли из головы Августа, а глаза перевел свой взор на пакт, который он изучал еще пару часов, досконально изучив, к императору приходит воин, но уже не запыхавшийся, встав на колено, говорит. Правитель Советского Союза прибыл и просит у вас аудиенцию. К Малта приходит его дочь Пина и его сын Дяба. Все трое были напряжены и ожидали появления правителя страны, которой они объявили войну. Минут через пять открылись большие двери, из них вышло пять человек с винтовками на плечах и ППД в обеих, но один из них отличался своей одеждой. Все пятеро были одеты в серую одежду, а тот, что шел впереди всех, был одет в что-то наподобие шинель, длинной и, похоже, удобной. Это была часть личной гвардии Иосифа Сталина, членов, которые он отбирал лично из многих, по умениям, навыкам и наградам, но при вожде сейчас были не только они. Когда они остановились на небольшом расстоянии от императора в середине тронного зала и отдали честь, но естественно жест поняла лишь принцесса. «Хе-хе-хе», — тихо посмеялся император, — «вы выглядите так, как мне вас описывала Пина Сталин. Надеюсь, я вас не разочаровал», — тихим тоном произнес Сталин. «Император Малта, так ведь?» — уточнил он, на что тот кивнул. «Вы получили документы, которые должна была передать вам ваша дочь», — сказал Иосиф, посмотрев на Пину, что от его взгляда аж сглотнуло. «Конечно, мистер Сталин», — ответил Август. «Меня устраивает все, кроме количества территорий, которые вы требуете по договору. Нам ведь нужно достаточно пространства, чтобы если вы захотели нарушить договор и выставить войска и орудия», — сказал вождь. «Мы не будем вмешиваться в вашу политику и вернем часть пленных, а вы в свою очередь, отец», — прокричал кто-то сзади, войдя в еще не закрытые врата. «Отец, почему я только сейчас узнал, что мы находимся в состоянии войны с другой страной?» «Зарзал, сейчас не время», — с нотками гнева сказал император. «У меня сейчас важное совещание». «А, не понял сначала, похоже, принц и посмотрел на гостей. Вы еще кто такие?» «Мы», — спросил майор Карпенко. «Мы те, кто сейчас с вами воюет». От других четырех солдат послышался тихий смешок, и даже Сталин выдал улыбку, так как ситуация и вправду выглядела с одной стороны смешной, но с другой была даже немного опасной. «И что вы тут забыли?» — с недовольством спросил принц. «Зарзал!» — уже прокричал император. «Я хочу обговорить некотор. Отец, это ведь тот самый Иосиф Сталин, верно?» — возбужденно спросил Дяба. «Нам стоит взять его в плен и потребовать всех наших людей и капитуляции Советского Союза». «А, не советую», — произнес вождь, махая пальцем. «Надо ли вам объяснять, что наш вид правления отнюдь нет монархия? Мое место займет кто-то из моих доверенных лиц в ближайшее время, и могу вас заверить, что я один из немногих, кто не хочет войны». Повисла тишина, в которой можно было, наверное, услышать, как падает иголка. Сталин понял, что смог заставить принцев отнестись к его персоне серьезно и продолжил. «Давайте вы нам передадите часть пленных, и в скором времени мы подпишем пакт. Согласны? Ты мне тут не командуй», — возмущенно сказал Зарзал, подойдя Иосифу. «Кем были твои родители, смерть?» «Мой отец император, а кем был твой?» «Эх, принц, а такой невоспитанный. Карпенко», — глазами скомандовал Иосиф, и второй, поняв приказ, ударил прикладом принцу в живот. «Уф», — издал звук Зарзал после получения деревом в область живота, от чего тот даже упал. «Скажу честно, мой отец ни разу не королевских кровей», — сказал тот, медленно походя. «И важно ли, кем он был, когда надо думать о том, что происходит сейчас, а не о том, что было. И сейчас перед тобой правитель могучей державы, быстро развивающийся и, последнее, но не по значению, победоносный. А кто ты?» «Я принц», — громко сказал он, встав. «Тебе стоит побояться за свою жизнь, ведь она может в любую минуту оборваться. Ну ху-ху, тогда я первый раз за 30 лет смогу отдохнуть», — смешливым тоном произнес Сталин. «Прекратите», — прокричала Пина, стоя рядом с отцом. «Неужели вам всем так хочется войны? В ней ведь точно не мы победим, брат. И вообще, приведите сюда советских людей из шахт немедленно. Дочь моя», — хотел было что-то сказать, но похоже не решился. Через небольшое количество минут ожидания из дверей начали выходить пленные, в рваной одежде, кто-то в своей, которая также за относительно долгое количество поменялась в виде. Почти все они, когда увидели своего вождя, улыбнулись от радости того, что появилась надежда и лучик света в их мучениях. «Благодарю, ваше величество», — сказал товарищ Сталин, отдав честь. «Вы готовы назначить дату начинания наших настоящих переговоров?» «Хм», — задумался правитель. «Думаю, мы сможем начать через 3 недели, дабы обе стороны смогли подготовиться». «Договорились», — ответил Иосиф и, отдав честь, повернулся и вместе со своими солдатами удалился, а за ними и военнопленные. Внизу всю толпу ожидало несколько полуторок с открытыми сзади дверьми для входящих. Те, кто не могут уже стоять или сидеть, посадили, а вернее уложили на отдельные машины. Дорога была длинная, а вождь народов постоянно смотрел вдаль, на леса, на поля и на горы. Ему нравилась здешняя флора и фауна, здесь каждый бы захотел построить летний дом или вовсе деревню. «Товарищ Сталин», — обратился к вождю майор Карпенко, — «разрешите?» Он кинул Если не секрет, почему вы лично захотели провести эти переговоры? Не секрет, товарищ майор, начал он. Я отправил армию в этот мир, более 2 месяцев здесь уже идет война, а в том месте, где мне уже ничто не угрожает, я еще ни разу не был. Скажу честно, свою глубокую старость я бы с радостью провел не в грузинских горах, а в каринских степях, в небольшом доме, в тишине и уюте. Это был неожиданный ответ, сказал Карпенко, немного запинаясь. Вы, как всегда, правы, товарищ генеральный секретарь. В ответ Виссарионович лишь улыбнулся и продолжил смотреть красоты. Дорога обещает быть долгой, но, увы, немногие получат то удовольствие от поездки, которое испытывает он. 2 декабря 1939 года. Командование начало стягивать часть советских войск на границу с Литвой, Латвией и Эстонией. Правительство стран Прибалтики просит поддержки у Франции и Великобритании. 4 декабря 1939 года. Верхушка Кремля выдвинула ультиматум странам Прибалтики присоединения их к территории СССР. На следующий день пришел ответ, который нес в себе четко понятное «нет». 9 декабря 1939 года. Красная армия пересекла границу Литвы и Латвии. Пограничники стран, сказанных выше, не открыли огонь, а лишь стояли с поднятыми над головами винтовками. 10 декабря 1939 года. Советские войска пересекли в приподнятом настроении границу Эстонии. Эстонские солдаты также не дали отпор и лишь некоторые угрожающе кричали и направляли оружие, но выстрелов не было. 11 декабря 1939 года. Прибалтика стала частью Советского Союза, начались чистки в правительстве бывших стран. Литву, Латвию и Эстонию признали частью СССР. Третий рейх, Италия, Монголия, Ирак, Япония, Тыва. Советский Союз признан Лигой наций агрессором и был исключен из организации. 13 декабря 1939 года. Попытка установить в Иране просоветское правительство не увенчалась успехом. Тагирани и его сторонники попросили политического убежища, на что они получили положительный ответ. Его заявление: Иран прогнил и ослаб со своей монархией. Только социализм вернет этой стране ее бывалую славу, только учения Маркса способны вернуть ее бывалое величие. Мне стыдно находиться в этой стране, и я туда не вернусь, пока Иран не встанет на правильный путь. Иран после войны с Советским Союзом ослаб, уровень его военной мощи стал до неузнаваемости низким. Иран должен был выплатить контрибуцию в размере 10 тысяч тонн золота СССР и 2000 тонн Ираку, но все еще идет торг между странами. Иран, который скоро приобретет статус демократической республики, рискует быть атакованным Ираком и Афганистаном, которые будут способны легко забрать часть территории у бывшей некогда сильной державы. Эстерра. База Советского Союза. Эх, красивая у этих коринцев столица, и название у нее интересное – Панрун. Позор мне, уже сколько нахожусь в этом мире, а название главного города этого мира не знал. Когда я спросил одного коринца-коммуниста, он сказал, что такое имя носил первый император. Честно говоря, могли и получше название придумать, могли. Прозвучала продолжительная и немного громкая музыка, а это значило, что нам хотят передать какое-то сообщение. Что ж, послушаем. Товарищи солдаты, передаем важное сообщение. В городе, в 25 километрах от столицы Каринской империи, началась эпидемия страшной болезни. Началось собрание по этому вопросу и набор добровольцев на вывоз зараженных из опасной зоны. Спасибо за внимание, товарищи. А во, у них тут что, своя испанка появилась, что ли? Неважно, нужно скорее записываться. Не могу я сидеть сложа руки тут. Я быстро направился к своему комиссару, что находился в небольшой палатке, и, отдав честь, сказал ему, сидящему за столом и что-то читающему: «Хочу принять участие в спасательной операции, товарищ комиссар». «Ой, надо тебе это», — сказал он, посмотрев на меня каким-то усталым взглядом. «Этим другие займутся, а тебе скоро, как и многим другим, вручит награду, лично». Он начал махать пальцев в воздухе. «Товарищ Сталин, советую остаться и получить то, что заслужил». «Понял, товарищ комиссар», — ответил я и, отдав честь, вышел из палатки. «Советует он, тоже мне. Приказа никакого не было, значит, и выполнять я ничего не должен». Недалеко от меня легко бежал солдат, и я, подбежав к нему, спросил: «Товарищ, где тут записываются в добровольцы?» «Так точно, товарищ майор», — сказал он, отдав честь. Сам товарищ командующий принимает людей у восточного входа на базу. Я, отдав честь, побежал на место, и не понадобилось много времени, чтобы стать добровольцем на новом задании. К сожалению, меня, как и неожиданно многих, ждала очередь, пусть и недолгая. После того, как я прочитал все бумажки и расписался, меня направили к полуторкам, в которых сидела Тука. «Что она тут делает?» «Привет, Тука», — сказал я ей. «А что ты тут делаешь?» «Ау, я тоже решила помочь», — улыбнувшись, ответила эльфийка. «Я знаю много лечебных заклинаний и надеюсь, что буду полезна». «Вот как? Это хорошо. Сама невинность, это сияющая улыбка, прекрасные голубые глаза, волосы цвета белой пшеницы. Ах, красавица! Мистер Даниил», — обратилась она ко мне, — «не смотрите на меня так пристально, вы меня смущаете». Только сейчас я понял, в чем дело, и с немного покрасневшим лицом дернулся. Остальные бойцы на меня начали глазеть, и от этого мне становилось не то что некомфортно, даже неловко. «Лучше по сторонам смотрите», — сказал я им строгим голосом. «На нас в любой момент могут напасть». После моего приказа все начали таращиться в разные стороны, кто-то с тревожным видом, с кого-то аж пот стекали маленькими капельками, а эльфиечка смотрела в пол с румянцем на лице. Как я заметил, в поход поехало 3 машины, а это примерно 40 бойцов и несколько медиков, но к счастью с ними не было Кати. Уж не знаю, как я жил, если бы она пострадала или подхватила какую заразу. Земля. 15 декабря 1939 года. Советский Союз поставил ультиматум Турции передать полностью в его распоряжение восточно-анатолийские и юго-восточно-анатолийские регионы. Президент Турецкой Республики Исмет Инёню заявил: «Это уже не просто агрессия, а вдобавок еще и наглость. Каким бы ни был СССР большим и сильным, турецкий народ не можем простить им такую неслыханную дерзость. Мы им не ответили оружием, когда передавали свои территории в прошлый раз, но теперь мое терпение лопнуло. Мы объединим Турцию, и да будет возрождение нашего великого государства». На границу с Советским Союзом Турция начала стягивать свои военные силы. Лига наций вновь объявила СССР агрессором, а Франция, Англия и еще часть стран Лиги прекратили с ним всяческое политическое общение. 16 декабря 1939 года. На границе с Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Турция сошлись взглядами 2 армии. В течение нескольких минут они смотрели друг на друга и лишь наставляли свои ружья друг на друга. Первым скомандовал советский командир, и послышались первые выстрелы, что означало начало 13-й войны между этими государствами. Часть 9. На Бога не надейся, а делай все сам. 17 декабря 1939 года. Пограничники Республики Турция были очень быстро уничтожены, а часть взята в плен. Для компании в Турции было выделено немного танков, которые состояли из моделей БТ-7 и Т-38, и эти машины быстро смогли прорваться вглубь страны, но остановились на восточной стороне реки Евфрат. 19 декабря 1939 года. Армия командующего Рокоссовского смогла прорваться через реку и продолжала путь. Прошла крупная артподготовка города Газиантеп. После нескольких часов работы артиллерии город Газиантеп был взят, а армия Турции отступила дальше на запад. 20 декабря 1939 года. Великобритания и Франция на Совете Лиги Наций решили снабжать Турцию своим оружием. Оплатит все расходы страна выше должна была после окончания конфликта, но Исмет Инёню прокомментировал, что надо было отдать регионы, которые потребовал Советский Союз, и тогда жертв стало бы намного меньше, а может и не было вовсе. 21 декабря 1939 года. Болгария объявила войну Турции и вторглась на ее территорию. Европейская часть Турции и Стамбул были захвачены без особого сильного сопротивления, но дальше болгарские войска идти не решались. 23 декабря 1939 года. Красная армия находилась в 200 километрах от столицы Турции Анкары, и стране был выдвинут новый ультиматум о сдаче города и безоговорочной капитуляции. Ультиматум был принят президентом, и сталинцы вошли в город через несколько часов. 24 декабря 1939 года. Турецкий президент перед подписанием договора о капитуляции признался, что его страну должны были снабжать оружием западные страны. Царь Болгарии Борис III претендовал на европейскую часть Турции, и правительству страны выше пришлось выполнить все требования стран-победителей. Эстерра. Мы приехали через час-полтора и мог поверить своим глазам. Каринские солдаты стреляют из арбалетов и мушкетов в людей, что пытаются покинуть город. Понимаю, они хотят не допустить распространения странной болезни, но нужно же найти другой способ. Мы подъехали к каринцам достаточно близко, и я заговорил. Вы что вытворяете, ираты? А тебе то что? Наглым тоном задал вопрос он. Валите отсюда живо. У нас тут дела.